Знаешь, мы с тобой сейчас одни, и отражение от луны. Над нами шумные мосты с большими буквами щиты. В твоей руке моя рука, как будто было так всегда. Попрошу тебя, чтобы солнце грело. Попрошу тебя, чтобы море пело. Попрошу о том, о чем не просила. Попрошу любить меня сильно. Turns me on.